охлаждаясь от истечения. «Я стою и гляжу», — сообщил старик, что видел. «Занятие у вас слабое. А людям, вы говорите, важно, будто сидите на бугре, а прочие — в лагу. Сюда бы посадить людей болящих, переживать свои дожитки, которые уж по памяти живут. У вас же сторожевое легкое дело, а вы люди еще твердые. Вам бы надо потруднее жить». «Ты что, председателем уезда хочешь стать?» — впрямую спросил Прокофий. «Боже, избавь!» — застыдился старик. «Я в сторожах, колотушечниках сроду не ходил. Я говорю, власть — дело неумелое. В нее надо самых ненужных людей сажать. А вы все же годные». «А что годным делать?» — вел старика Прокофий, чтобы довести его до диалектики и в ней опозорить. «А годным, стало быть, жить? В третье место не денешься». «А для чего жить?» — плавно поворачивал Прокофий. «Для чего?» — остановился старик. Он не мог думать спешно. «Ну, пускай для того, чтобы на живом кожа и ногти росли». «А ногти для чего?» — сужал старика Прокофий. «А ногти же мертвые!» — выходил старик из узкого места. «Они же растут изнутри, чтоб мертвое в середине человека не оставалось. Кожа и ногти всего человека обволакивают и берегут». «От кого?» — затруднял дальше Прокофий. «Конечно, от буржуазии», — понял спор Чепурный. «Кожа и ногти... советская власть!» «Как ты сам себе не можешь сформулировать?» «А волос что?» — поинтересовался Кирей. «Все равно, что шерсть», — сказал старик. «Режь железом, овце не больно». «А я думаю, что зимой ей будет холодно. Она умрет», — возразил Кирей. «Я одного мальчишкой был, котенка остриг и в снег закопал. Я не знал, человек он или нет. А потом у котенка был жар, и он замучился. «Я так в резолюции формулировать не могу», — заявил Прокофий. «Мы же главный орган. А старик пришел из ненаселенных мест, ничего не знает. И говорит, что мы не главные, а какие-то ночные сторожа и нижняя квалификация, куда одних плохих людей надо девать, а хорошие пусть ходят по курганам и пустым районам. Эту резолюцию и на бумаге написать нельзя, потому что бумагу делают рабочие тоже благодаря правильному руководству власти». «Ты постой обижаться», — остановил гнев Прокофий старик. «Люди живут, а иные работают в своей нужде. А ты сидишь и думаешь в комнате, будто они тебе известные, и будто у них своего чувства нету в голове». Старик, — поймал, наконец, Прокофий, — так вот, что тебе надо. Да как же ты не поймешь, что нужна организация и сплочение раздробленных сил в одном определенном русле? Мы сидим не для одной мысли, а для сбора пролетарских сил и для их тесной организации. Пожилой пролетарий ничем не убедился. «Так раз ты их собираешь, стало быть, они сами друг друга хотят. А я тебе и говорю, что твое дело верное, значит, тут и всякий, у кого даже мочи нет, управится. В ночное время и то твое дело не украдут. Либо ты хочешь, чтобы мы по ночам занимались?» — совестливо спросил Чепурный. «Пока вам охота, так лучше по ночам», — разрешил прочий старик. «Днем пеший человек пойдет мимо, ему ничего, у него своя дорога, а вам от него будет срам. Сидим, дескать, мы и обдумываем чужую жизнь вместо самого живого, а живой прошел мимо —